ты спросила, как нам быть теперь. И блеснула звездочка в глазах. Ты устала от сплошных потерь, а я еще летаю в облаках. Завтра снова праздник у теней, так что ничего не говори. Лучше обними меня скорей и себя на память подари. Чтоб водой в песок не утекла жизнь, что стать не хочет сном. Я возьму чуть-чуть твоего тепла, твоего тепла в памяти альбом. Твоего тепла в памяти альбом. Мы с тобой расстанемся, увы. Разведет судьба, махнув крылом. Тихий шелест золотой листвы мне шептать лишь будет о былом. Но однажды вдруг, открыв окно, ты увидишь свет и купола и поймешь, что это не грешно. Памятью мне стать, сгорев дотла. Чтоб водой в песок не утекла жизнь, что стать не хочет сном. Я возьму чуть-чуть твоего тепла, твоего тепла в памяти альбом. Твоего тепла в памяти альбома.